пирк, не рипсароэп. В трех пальцах от сердца входил ему под мышку мертвенно поблескивающий леденящий клинок градусника. Медленный караван бесконечно брел сквозь жар патагонской пустыни смерти ангины. Варфуш укачивал мерный поступь драмадера и звон его колокольца. Сквозь этот непрерывный звон вырастали строем миражи пальмы в океане. Танжер, Бангкок, Сидней. То старший брат звонил ему над ухом в колокольчик, возвещая отбытие Куин Элизабет из Сингапура ровно в 13:30. Через неделю корабль благополучно входил в бухту Здоровья, и Варфоломей спрыгивал на берег, а на борт поднимался старший брат. В океанской материнской кровати они болели по очереди. Сначала брат получал пятерки, пока болел Варфоломей, затем Варфоломей свои двойки, пока болел брат. На время болезни над кроватью однажды была вывешена карта Британской империи, собственно говоря, карта мира, тогда еще на три четверти зеленого, а потом и не снята. Старший брат испещрил ее маршрутами и минутами. И Варфоломей так и запомнил его на всю жизнь. На кровати, с обвязанным горлом, колено преклоненного перед империей, перемножающим в уме дюймы на градусы. Братья росли, империя распадалась, выцветала. В углу у подушки особенно растрепалась огненная земля с Патагонией. До старости им возникать перед глазами первый симптом начинающейся болезни. По мере выздоровления взгляд обращался вверх, к Европе, к итальянскому сапогу, еще выше к коленопреклоненному Балтийскому морю, умоляющему Россию принять от него Финский залив. И последний день — драка шлепанцами и подушками, вверх головой и вверх ногами. Сапог Новой Зеландии, явная пара итальянскому, но заброшенный в противоположный угол мира, как бы в сердцах, как бы доказывая предопределенность раздела мира. Братья уже не болели, и мать старела под дряхлеющей империей. О, империя! Пока брат первенствовал в этой жизни, пока он оканчивал Оксфорд за Кембриджем, язык за языком, степень за степенью, нанизывая их, как охотник трофеи, как дикарь бусы, разве не нанизывал точно так же я, о, империя, в свои ожерелья, твои Багамские, твои Филиппинские, твои Антильские острова? Разве это не я собирал в саваннах твои травы и ловил в пустынях твоих змей? Разве это не я, скопив нечто на травах и змеях, пытался разбогатеть на твоих алмазах и изумрудах, на твоих бивнях и твоем золоте? Разве это не моя была шутка на вопрос «Зачем тебе золото?» отвечать «Чтобы найти золото». Разве это не я спускал все, что добыл у тебя? Тебе же в своих борделях, кабаках и курильнях в Сингапуре, Мельбурне и Дели? Разве это не меня ласкали твои негритянки, малайки, индианки? Где ты, империя? Что ты наделал, брат? Почему моя жизнь твоя, а твоя — моя? Или право японцы, что у жизни две половины, и после 40 надо менять имя? Сестры ли эти две половины жизни? Или они такие же сестры, как мы с тобой, братья? Почему теперь тебя треплет лихорадка на задворках, отпавших от империи? К чему твое католичество, освобожденным зулусом? Что ты гоняешься за моим крестом, сбросив свой на меня? Так сетовал нынешний Варфоломей, глядя на карту мира, уже и в четверть не такую зеленую, как в его времена, и в половину не такую зеленую, как во времена Варфоломея Среднего, уже взрослого его сына, а лишь в четвертушечку Варфушечки младшенького, когда зрелый изумрудный блеск империи ослабел до салатно-детского цвета, когда между циклопическими ее обломками огоньками побежали побеги молоденьких, как листики весенние государств, и лишь потрепанности напоминала теперь Варфоломею карта мира, этот мир, карту его детства. Но и потрепана она была с другого угла, со стороны оторвавшегося новозеландского сапога, все еще слегка зеленого, ибо наследный принц болел в другую сторону головой.